Глава 10. Миша и Генка вернулись во двор и подошли к пожарной лестнице. Миша надел на шею моток проволоки, прикрепил к поясу связки роликов и стал взбираться по лестнице. За ним с двумя шестами последовал Генка. Их подъем был прерван появлением в окне женщины с растрепанными волосами и банкой в руке. «Хулиганы! Ворюги!» — кричала женщина, поворачиваясь во все стороны и показывая банку жильцам. «Пол банки варенья сожрали!» Миша недоуменно смотрел на нее. «Не трогали мы вашего варенья?» Мужчина в подтяжках в другом окне укоризненно качал головой. «Стыдно, Миша, а еще комсомолец. И ты, Генка, вот ж не ожидал!» «Не видели мы никакого варенья!» — закричал Генка. «Хулиганы, бездельники!» — бушевала женщина. «Какое варенье?» — осведомился Миша. «Еще спрашивает! Клубничное!» «Извините, мы не едим клубничного варенья». Мальчики поднялись выше. «Мытарство первых радиолюбителей», — сказал Миша. «Такие, как ты, прокладывают дорогу в будущее». «Сознание этого только и поддерживает во мне бодрость духа», — ответил Генка, подтягивая шесты. На восьмом этаже из окна выглянул русоволосый рабфаковец, подмигнул радиозайце. Рабфаковец — учащийся рабфака рабочего факультета. «Мы зарегистрированы». «Будете крышу ломать? Крыша-то надо мной». «Даже не дотронемся», — успокоил его Генка. Миша проделал то же, что и Витька. Раскачал верх лестницы, перебрался на крышу, удержал лестницу. Генка передал ему шесты и тоже перебрался на крышу. Они не удивились, увидев на крыше Витькину компанию. Сами в свое время лазили сюда погреться на солнышке, но компания была враждебной. И этот пир... Откуда такие яства? Ворованные, в этом не могло быть сомнений. Миша не хотел затевать разговор здесь, на крыше, не место. Но Генка, как всегда, не смог удержаться. — Богато живете. — Живем, а что? — ответил Витька, спокойно отхлебывая ситро из горлышка бутылки. — Завидно? — Наверное, — пробормотал Генка, прикрепляя шест к дымовой трубе. Когда Миша натягивал антенну, лежавший на его пути Витька не пошевелился. Миша перешагнул через него. Витька ухмыльнулся. Убедившись, что спуск висит хорошо между окнами, Миша и Генка через слуховое окно спустились на чердак, перелезли через балки и подошли к чердачной двери. «Устроили ночлежный дом», — сказал Генка и оторвал задвижку. «Сам ворует», — продолжал он, спускаясь с Мишей по лестнице, — «и маленьких приучает. Вот тебе и диспут. Плевал он на наш диспут. Его надо изолировать». Очутившись во дворе, они натянули свисающий с крыши провод. Из окна выглянул Славка. «Приходи, сейчас слушать будем», — сказал Генка. «Ладно». В это время из подъезда вышел Валентин Валентинович Навроцкий. На этот раз не в светлом, а в темно-синем бастоновом костюме. — Здравствуйте, Миша. — Гутен так, — ответил Миша. — Добрый день, немецкий. Навроцкий сделал вид, будто не заметил насмешки. — Радио устраиваем. — Пробуем, — ответил Генка. Миша пристально и изучающе рассматривал Навроцкого. Навроцкий ответил ему таким же взглядом. Так некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом Навроцкий сказал: «Радиостанция Коминтерна скоро начнет свои передачи. Так, во всяком случае, пишут в газетах». Коминтерн — коммунистический интернационал. Третий интернационал — международная организация, объединявшая коммунистические партии разных стран 1919-1943 годы. Миша молчал. «Кстати, — продолжал Навроцкий, — на крыше вы не встретились со своим недругом?» «С каким недругом?» «С этим, как его, Альфонсом Даде, так, кажется, его зовут». «Его зовут Виктор Буров», — хмуро ответил Миша. «Возможно. Как раз перед вами он со своим акционерным обществом забрался на крышу. Чердак — его постоянное место жительства, там и ночует», — сказал Генка. «Я поражен», — сказал Навроцкий. «Он так легко отделался, размахивал финкой, а его подержали час в милиции и отпустили». «Он никого не зарезал», — возразил Миша. «Но была попытка». Навроцкий был прав, но Миша не хотел с ним соглашаться. «Я думаю, была только попытка похвастаться своим ножом». Навроцкий засмеялся, он хвастун, оказывается. «Вот почему его называют Альфонсом Даде. Но знаете, сегодня он хвастается ножом. Завтра пустит его в ход. Мы в обществе друг детей часто сталкиваемся с подобными ситуациями. Один негодяй портит десяток детей, они тоже заводят ножи». «Этого мы ему не позволим», — сказал Генка. — Как-нибудь справимся, не с такими справлялись. — Между прочим, — сказал Навроцкий, — у одного моего приятеля есть итальянский детекторный приемник.